Глава 4. Может, оно само все пройдет? Мак откинул золотую маску и обернулся вслед девушке. Ветвистое дерево, у которого она стояла, должно по-прежнему хранить ее вкусный запах. «Живая карамель?» Или как она тогда сказала? Мужчина облизнулся, словно почувствовал сладость на языке. Мак никогда не слышал о карамели, но обожал грызть постилки из сжёного сахара, хотя это беспощадно портило зубы. Мужчина вспомнил о любимом лакомстве и причмокнул. «Может, стоит переместиться обратно и проводить девушку?» Задумался на мгновение мужчина, но быстро взял себя в руки. «Хватит и той помощи, что он предложил. Маги вообще не обязаны никого спасать. Даже страдалец, заблудившихся на свою беду в королевском лесу драконов, куда простым людям проникать запрещено. А эту беглянку из другого мира угораздило появиться не только в запретном для нее месте, но и в недозволенном виде, в полупрозрачной ночной сорочке, с голыми плечами и ногами среди бела дня. И как теперь прикажете ее позабыть?» Мак стукнул кулаком по дереву, чтобы отогнать наваждение. «Нескромная, хамоватая особа. С такими девушками обычно даже и поговорить не о чем. Нечего о ней думать». Он помог достаточно, чтобы девушка безопасно выбралась из леса и устроилась в приличном месте. Дальше все в ее руках. Тем более, что он только учится и не считает себя мастером колдовского искусства, способным на настоящие чудеса. Мужчина устало почесал затылок, вытащил из кармана записную книжку и вывел следующее. «Солнце в зените. Третьи лунные сутки. Провел ритуал на привлечение своей истинной пары. Использовал силу тотемного предка через маску, кровь дракона и нагретое масло лотоса». Мак на мгновение замер, задумался и дописал. «Результат. Какая-то хрень». Я упрямо хлопнула в ладоши, а следом бешено зааплодировала, как заводная игрушка. Да что же такое? Почему у ведьмы с магом получается трюк с хлопком, а у меня не выходит? Может, потому что они маг и ведьма? Парировал мой мозг. Но я его резво утихомирила. Если они могут, то и я смогу. Надо, наверное, знать секретный ингредиент. Волшебное слово, которое запускает колдовство. Или что-то похожее. Я глянула на листок, оставленный мужчиной в жуткой маске, и, вспомнив его кровожадный лик, скривилась. Во сне такую золотисто-зеленую рожу с рогами увидишь и не проснешься. А я ничего, стойкий солдатик, жива. Прочитала чудной набор латинских символов, благо учила в школе французский язык, и огляделась по сторонам. Теперь только вперед? Однако, как легко я следую указаниям незнакомца. Наверное, потому что другого выхода у меня просто нет. Я отмахнулась от диковинных мыслей, что вдруг это он, любовь всей жизни, которого обещала ведьма, и припустила по лесу. Полтора часа идти не хочу. Надо быстрее. Желудок начинал урчать с голодухи, а еще и проклятая головная боль. Старость не радость. Через неопределенное количество времени я вышла на дорогу. Если бы на асфальтированную, но, увы. Сельская дорога не внушала доверия, и когда на ней показалась повозка с лошадью и старичком в чересчур допотопном костюме, меня пробило озноб. Пожилой мужчина резко остановил возле меня лошадей, хотя я его не просила и не звала. Разглядела на повозке нарисованную морду дракона и попятилась. «Подвести, красавица!» Прицокнул языком старик и махнул мне рукой. «Будет чем заплатить, кроме голых ляжек!» Я фыркнула и покраснела. «Не такие уж они и голые. Длина платья — 3 пальца выше колена. Строго, но сексуально, как и проповедуют женские журналы». Вспомнила о кулоне и показала его старикану. Тот горько вздохнул и указал на повозку. «Садись!» — кивнул старик. «Сбежала от нашего принца-дракона в одном из подним. «Сочувствую, красавица. Кобеляка он, знаем. Все ждем, пока поумнеет. Да уж не дождемся, наверное. Станет королем, так совсем пропадем. Сейчас хоть мамка его сдерживает. Как покинет нас Серафима, ангел-хранитель наш, так и конец света наступит». Старик горько вздохнул, а у меня в голове яростно застучало от драконов, принцев и серафимов. Надо бы хорошенько отоспаться. Может, оно само все пройдет? Я вспомнила страшную маску мага, огненный фейерверк возле моего подбородка и световую воронку. Не, наверное, само не пройдет. Старик воспринял мое молчание по-своему, хитро подмигнул и прикрикнул: «Акулон, подаренный драконом, отдавай в уплату поездки!» Я поежилась и неохотно стянула с шеи любимое украшение. «От кобелей украшения не ношу», — буркнула я. Был по молодости опыт и урок. Теперь к подаркам от мужчин, да и к самим мужчинам, чего скрывать, я относилась настороженно. «От кого тогда?» — старик удивленно округлил глаза. «Носить образ дракона могут либо сами драконы, либо собственность дракона». «Тогда и подавно. Пусть старик забирает кулон», — хмыкнула я про себя и надулась. Обхватила ляжки руками, чтобы те не вылезали лишний раз из-под короткого платья, и зажмурилась. Эта нелепая сказка про драконово королевство меня совсем не вдохновляла.